Заметив Таню, она остановилась в воротах, и в старых слезящихся глазах ее засветился стыд. Ей было совестно, что не она первая узнала о возвращении Тани. Невольным ее движением было уйти назад, вовсе не заметить Тани. Ведь бывают же и такие случаи в собачьей жизни. Она повернула уже было к воротам, не вильнув даже хвостом. Но все же хитрые умыслы разлетелись прахом в тот самый миг, как только Таня позвала ее по имени. «Тигр!» И тотчас же собака подпрыгнула на своих коротеньких ногах и бросилась к Тане в ее зажатые колени. Таня долго гладила ее голову, покрытую короткой жесткой шерстью, где под кожей нащупывались уже старческие бугры. Да, все это были уже старые и слабые существа, хотя имена их были грозны. Таня смотрела на собаку с любовью. А когда подняла глаза, то увидела няньку, тоже старуху, с глубокими морщинками, со взором, уже потускневшим от долгой жизни. Поставив ведро с бельем на землю, нянька поцеловала Таню и сказала: «Какая ты черная стала, не лучше твоего Фильки. А мамы-то ведь нету дома, ждала-ждала, не дождалась, на работу ушла. Одни, значит, мы с тобой остались. Мы завсегда одни. Хочешь, самовар поставлю, а то поешь чего. Уж не знаю, чем они вас там в лагере кормят. Поди на силу выплюнешь». Нет, Таня не хотела есть. Она лишь отнесла в дом свою сумочку, походила по тихим комнатам, потрогала книги на полке. Да, нянька была права. Как часто Таня оставалась одна хозяином своего досуга и желаний. Но только она одна знала, как эта свобода тяготила ее. В доме нет ни сестер, ни братьев. И мамы очень часто нет. Грудь стесняется чувством горьким и нежным, вызывающим слезы на глазах. Откуда возникает оно? Запах ли это рук и лица матери? Или запах ее одежды? Или это ее взгляд, смягченный постоянной заботой, который Таня носит в своей памяти повсюду и всегда? Раньше, каждый раз, как мать собиралась из дому, Таня начинала плакать. Но теперь только думала о ней с непрестанной нежностью. Она не спросила у няньки, скоро ли вернется мать. Она только потрогала ее платье в шкафу, посидела на ее кровати и снова вышла во двор. Надо было, наконец, как-нибудь устроить цветы, которые она вырыла в лесу на болотце. «Но ведь осень, Таня», — сказала нянька. «Какие теперь цветы?» «Ну, какая же у нас осень? Посмотри», — ответила Таня. Осень, как всегда, проходила над городом без тумана. Окрестные горы, как весной, были темны от хвои, и долго не склонялось над лесами солнце, и долго во дворах под окнами цвели большие без запаха цветы. В самом деле, может быть, и саранки постоят еще немного. И если засохнут, то все же корни их будут в земле. И Таня широким ножом вырыла в земле несколько ямок на грядке и подперла стебли саранок палочками. Тигр же ходил между грядок и обнюхивал их. А обнюхав, поднял свою большую голову с земли и посмотрел вверх на забор. Посмотрела туда и Таня. На заборе сидел Филька. Он был уже разут, в одной майке, без галстука, и лицо его было возбужденно. «Таня!» — крикнул он. «Беги скорее к нам! Отец подарил мне настоящих ездовых собак!» Но Таня не перестала копать. Руки ее были черны от земли, а лицо лоснилось. «Этого не может быть!» — сказала она. «Ты обманываешь меня! Когда же успел он это сделать? Ведь мы вместе пришли сегодня в город». «Нет, это правда», — сказал Филька. «Он привел их в город еще 3 дня назад и держал у хозяйки в сарае. Он хотел мне сделать подарок, и он зовет тебя посмотреть». Таня снизу еще раз внимательно поглядела на Фильку. В конце концов, это могло быть правдой. Ведь дарят же детям вещи, о которых они мечтают. И дарят им это отцы. Как часто читала об этом Таня. Она бросила нож на грядку и вышла за ворота на улицу. Филька жил через двор. Ворота его были закрыты. Но он широко открыл их перед Таней, и она увидела собак. Возле них на земле сидел Филькин отец и курил. Трубочка его хрипела так же громко, как в лесу у костра. Лицо его было приветливо. Олень стоял привязанный к забору. А собаки лежали все вместе, с хвостами, скрученными на спине в кольцо. Настоящие лайки. Не поднимая острых морд, протянутых на земле, они посмотрели на Таню волчьим взглядом. Охотник закрыл ее от зверей. «Они злые, друга», — сказал он. А Филька добавил. «Это почище австралийской собаки Динго». «Я знаю этих собак отлично», — сказала Таня. «А все-таки это не дикая собака Динго. Запрягите их, пожалуйста». Охотник был озадачен немного. Запрягать собак летом? Эта забава была так неразумна. Но и сын попросил его это сделать. И охотник достал из сарая легкую нарту и упряжь и поставил собак своих на ноги. Они поднялись ворча. А Таня любовалась их нарядной упряжью, обитой сукном и кожей. Султанчики на их головах развивались подобно белым метелкам повейника. «Это богатый подарок», — сказала Таня. Охотник был рад похвале своей отцовской щедрости, хотя произнесла ее только девочка. Они посидели на нарте, и Таня подержала каюр, длинную палку из ясеня, окованную на конце железом. Собаки все вертелись, налегая на задние ноги, собирались бежать, тянуть нарту по голой земле. Охотник дал им за усердие юколу, которая достала из мешка. Он вынул еще из-за пазухи две другие сушеные рыбки, две крошечные корюшки, светящиеся на солнце, протянул их сыну и Тане. Филька начал громко грызть, а Таня отказалась. Но кончилось тем, что и она съела свою рыбку. Охотник стал собираться в дорогу. Пора было уже покинуть этот город, где олень его целый день голодал. Он загнал собак в сарай и распряг там нарту. Потом отвязал от забора оленя и дал ему на ладони соли. Вьюки же были готовы давно. За воротами охотник попрощался с детьми. Он подал Тане руку, одну, потом другую, как подают на прощание соседу, и просил по снегу приехать на собаках в гости. Сына же он обнял за плечи. «Будь, если можешь», — сказал он, — «добрым охотником и ученым». И, вспомнив, должно быть, жалобы начальника на сына, добавил в раздумья. «И носи свой платок на шее, как надо». Вот он уже подошел к повороту, ведя оленя в поводу, и обернулся еще раз. Лицо его было смугло, сделано будто из дерева, но и издали оно казалось приветливым. И Тане было жалко, что он так скоро исчез. «Хороший у тебя отец, Филька», — сказала она в раздумье. «Да, я его люблю, когда он не дерется». «А разве он дерется когда-нибудь?» «Очень редко, и лишь тогда, когда бывает пьян». «Вот как?» — Таня покачала головой. «А твой разве никогда не дрался? И где он у тебя? Я его никогда не видел». Таня посмотрела Фильке в глаза, не заметит ли она в них любопытства или усмешки. Она, кажется, никогда не говорила с ним о своем отце. Но Филька смотрел прямо Тане в лицо, и глаза его выражали одно лишь простодушие. «Никогда», — сказала она, — «он не дрался». «Тогда ты должна любить его». «Нет, я не люблю его», — ответила Таня. «Вот как?» — сказал в свою очередь Филька. И, помолчав немного, тронул Таню за рукав. «Почему?» — спросил он. Таня нахмурилась. И тотчас же у Фильки все слова кончились, словно ему тут же отрезали язык. И казалось, никогда он уже больше не спросит ее ни о чем. Но Таня внезапно покраснела. «Я его не знаю совсем». «Разве он умер?» Таня медленно покачала головой. «Так где же он?» «Далеко, очень далеко. Может быть, за океаном». «В Америке, значит?» Таня кивнула головой. «Я угадал, в Америке!» — повторил Филька. Таня медленно повела головой справа налево. «Так где же он?» — спросил Филька. Толстые губы Фильки были открыты. По правде сказать, Таня поразила его. «Ты знаешь, где Алжир и Тунис?» — сказала она. «Это я знаю, в Африке. Он, значит, там?» Но Таня снова отрицательно покачала головой, на этот раз более печально, чем прежде. «Нет, Филька, ты знаешь, есть такая страна – Моросейка». «Моросейка?» – повторил за ней Филька задумчиво. Это имя понравилось ему. «Должно быть, красивая страна, Моросейка». «Да, Моросейка», – тихо сказала Таня. «Дом номер 40, квартира 53. Он там». И она исчезла в своем дворе. А Филька остался на улице один. Он все больше удивлялся Тане. По совести говоря, он был совершенно сбит с толку. «Моросейка», — сказал он. «Быть может, это остров, который он за лето забыл? Эти проклятые острова никогда не держатся в его памяти. В конце концов, он был лишь простой школьник, мальчик, родившийся в глубоком лесу, в кожаном шалаше зверолова. И к чему ему острова?»